тьма интимном положении с одним из рабов, молодым и симпатичным. Я с отвращением вышел оттуда. Мне всегда не нравилась распущенность в женщинах, пусть даже и королев. Я оказался опять в коридоре. Коридор был очень оживленным. По нему ходили слуги, воины, придворные рабы. Я еще не привык к своему новому состоянию. Мне казалось, что все вокруг видят меня. Я даже колебался, прежде чем вышел оттуда. Девушка-рабыня едва не натолкнулась на меня, и я едва успел отскочить в сторону. Она явно что-то услышала, так как остановилась и удивленно оглядывалась вокруг. Несколько раз ее взгляд останавливался на мне, но в конце концов она повернулась и пошла дальше. После этого я спокойно пошел, стараясь не столкнуться с кем-нибудь. Вскоре я нашел лестницу, ведущую наверх, а немного погодя я уже оказался в комнате охраны у подножия лестницы, по которой я мог подняться в королевский ангар. Воины, свободные от службы, занимались своими делами. Кто чистил оружие, кто рассказывал анекдоты, кто играл в Яна игру, такую же древнюю, как барсумская цивилизация. Здесь было шумно. Отовсюду слышался громкий смех, как одинаковые воины всех стран. Таких я мог видеть и в охране дворца в Гелиуме. Пройдя между ними, я прошел на крышу к ангару. Двое воинов, стоявших возле лестницы, мешали мне пройти. Между ними была только узкая щель, и я боялся, что они обнаружат меня. Я остановился, выжидая момента, и услышал их разговор. «Я говорю, что его ударили сзади», — сказал один. «Он видел, кто убил его». Я понял, что они говорят об убитом часовом. «А откуда появился убийца?» «Подвар уверен, что это кто-то из охраны. Он скоро начнет допрашивать всех». «Только не я», — сказал охранник. «Он был моим лучшим другом». «И не я». «У него было много женщин, может быть». И тут внизу на лестнице послышались шаги. Их разговор прекратился. Мое положение стало весьма опасным. Лестница была узкой, и тот, кто шел снизу, обязательно коснулся бы меня. Значит, мне нужно сейчас же выйти на крышу. Между стеной и одним из воинов было достаточно места, и я рискнул проскочить в эту щель. Можете мне поверить, что я вздохнул с облегчением, когда мне это удалось. Воин, который шел снизу, уже подошел к часовым. «Убийца найден», — сказал он. «Это, оказывается, шпион из Джахара, который называет себя Хадроном из Хастера. И он вместе с другим шпионом, Нур-Аном, был приговорен к смерти. Каким-то чудом он спасся и снова вернулся во дворец. Кроме часового, он убил Есено, хранителя ключей, но был схвачен после нападения на Хай-Альта, принца. Однако он бежал снова и находится где-то во дворце. Подвар приказал, чтобы мы удвоили бдительность. Большая награда обещана тому, кто захватит Хадрона живым или мертвым. Он не появится здесь днем». Я улыбнулся и пошел в ангар. Забраться на крышу и остаться при этом невидимым было трудно, но я сделал это. Передо мной была пустая крыша. Казалось, что на ней ничего нет, но я улыбнулся про себя, зная, что мой корабль здесь. Я внимательно всматривался, отыскивая взглядом глаз перископа, но ничего не увидел. Однако это не очень беспокоило меня. Перископ мог быть повернут в другую сторону. Мне нужно просто искать хорошенько. И я пошел вперед, расставив руки. Я прошел всю крышу из конца в конец, но флайера не нашел. Это уже мне не нравилось. Я ведь точно знал, что корабль оставил здесь. Может, его сдвинул ветер? Я снова стал шарить по крыше, но с тем же результатом. Тут я уже стал обыскивать каждый квадратный метр крыши. Корабль исчез. Но куда? Да, вещество невидимости тоже имеет свои недостатки. Корабль может быть где-то рядом, а я его не вижу. Ветер дул с юго-запада. Если корабль отнесло в том направлении, можно попытаться увидеть перископ. Насколько я не вглядывался, ничего не мог увидеть. Должен признать, что на некоторое время я пал духом. Видно, судьба совсем отвернулась от меня. Каждый раз, когда мне кажется, что все в порядке, она подсовывает мне новые испытания. Но я недолго поддавался унынию. Я расправил плечи и гордо посмотрел вперед на то будущее, что судьба уготовила мне. Некоторое время я рассматривал свое положение с разных точек зрения. Я знал, что должен освободить Тавию, но понимал, что без флайера мне это сделать не удастся. Значит, я должен добыть флайер. А все флайеры подо мною в королевском ангаре. Ночью ангар наверняка заперт и строго охраняется. Если я хочу получить флайер, то должен сделать это сейчас и должен действовать нахально и смело. Королевские флайеры обычно самые быстрые, и я мог надеяться, что мне посчастливится избежать преследования. Я был твердо уверен в том, что мне не удастся совершить задуманное, если буду оставаться на крыше ангара. Поэтому я выбрал момент, когда часовой отвернулся и осторожно спустился. Затем я юркнул в ангар, осмотрел флайеры и выбрал один, который мог унести четверых и, судя по конструкции, обладал приличной скоростью. Я поднялся на палубу, включил двигатель и осторожно поднял флайер на фут над полом. Затем я включил газ. Прямо перед открытыми дверями ангара стояли часовые. Когда флайер вылетел из ангара, они закричали. Будучи смелыми людьми, они бросились к флайеру, желая вскочить на его палубу и изрубить похитителя, пока флайер не набрал высоту. Но тут они обнаружили, что за пультом управления никого нет. «О, Боже!» — крикнул один. «Тут никого нет!» Второй воин тоже остановился в изумлении, и я резко взмыл вверх. Воины оставались в замешательстве недолго. Вскоре я услышал звуки сирены, удары колокола, а когда оглянулся, то увидел, что в погоне за мной вылетел флайер. Это был двухместный флайер, и я сразу понял, что он гораздо быстрее, чем мой. А кроме того, я увидел, что из разных мест города поднимаются патрульные машины. Все они устремились за мной. Мое положение оказалось безнадежным. Патрульные флайеры окружили меня со всех сторон. Я лихорадочно искал путь для бегства, но что мне оставалось делать? Мой флайер слишком медленный, а преследователей много. Еще немного, и они перехватят меня. И тут я увидел то, что заставило мое сердце лихорадочно забиться. Я увидел маленький круглый глаз перископа. А это означало мое спасение. Спасение Тавии и, конечно, спасение Саномы Тора. Патрульный флайер уже устремился ко мне, когда я, тщательно рассчитав расстояние, подлетел под свой флайер. Затем я нащупал люк, открыл его и быстро проскользнул вовнутрь джамы. Так окрестил Фортак свой флайер. Закрыв люк, я встал к пульту управления и моментально поднялся вверх. Затем остановил флайер и стал смотреть, что же будут делать преследователи. Я видел, как они поднялись на палубу краденного мною флайера и обнаружили, что там никого нет. Они метались и, не находя никого, никак не могли найти объяснение случившемуся. Вскоре в небе стало так тесно от подлетающих кораблей, что я понял, мне нужно отлететь подальше. Я решил, что не буду удаляться от дворца, дождусь ночи и попытаюсь освободить Тавию и Фао. А до этого времени мне нужно войти в контакт с Тавией. Через 50 ксатов, 3 часа, солнце начнет заходить. Я хотел начать реализовывать свой план как можно раньше, так как давно понял, что чем меньше раздумываешь, тем лучше. Воин одного из патрульных флайеров повел украденный флайер в ангар. Некоторые корабли стали его сопровождать, другие остались на своих местах, а затем вернулись на места стоянок. В небе остался единственный патрульный флайер, который кружил над городом. И вдруг я заметил, что молодой офицер, стоящий на палубе патрульного флайера, заметил глаз перископа. Он что-то крикнул, указывая рукой, и тут же флайер изменил курс и полетел на меня. В этой встрече для меня не было ничего хорошего. Я моментально отвернул перископ и изменил курс полета. Теперь они не могли видеть меня, а значит и преследовать. Отлетев немного, я снова повернул перископ в их сторону и, к своему удивлению, обнаружил, что патруль летит за мной. Снова я изменил курс и снова увидел, что патруль не отстает. Более того, ствол орудия уж был направлен на меня. Что случилось? Видимо, что-то произошло, и я перестал быть невидимым. Но исправлять ошибку было поздно. Если они выстрелят, я погиб. Я быстро остановил флайер, подбежал к заднему излучателю. Через мгновение я увидел в прицеле вражеский флайер. Легкое нажатие на кнопку. Результат был потрясающим. Я очень любил воздушные корабли. Мне было больно смотреть, как металлические части флайера исчезли, испарились. И это было не все. Исчезли и деревянные части. Храбрые воины полетели к земле. Это было ужасно. Я истинный сын Барсума. Я знаю радость битвы. С младенческих лет, с самого рождения, я видел цель своей жизни – сражение и победа. Меня все время готовили к войне. Но это была не война. Это было просто убийство. Я не испытывал радости от такой победы и все более проникался мыслью, что это оружие уничтожения должно быть запрещено раз и навсегда во всем Барсуме. Война невидимых кораблей, вооруженных таким оружием, будет ужасна. Она противоестественна. Целые нации, государства могут быть уничтожены одним единственным кораблем, снабженным таким оружием. Безумные грезы Фортака вполне могли воплотиться в реальность, и сумасшедший маньяк мог стать властелином мира. Однако в настоящий момент мне было не до философских раздумий. Передо мной стояла определенная цель, и я готов был стереть с лица Барсума весь Тьянат, если потребуется. Снова взвыли сирены, забухали колокола. Снова вокруг меня собрались патрульные флайеры. Я понял, что мне нужно улететь отсюда до наступления ночи, так как я не могу воспользоваться против своих же братьев этим смертоносным оружием без крайней необходимости. И я мог избегнуть этой необходимости. Я повернулся к пульту управления и сразу заметил открытое смотровое окно. Теперь мне стало понятно, почему патрульный флайер преследовал меня. Воины видели что-то круглое, перемещающееся в воздухе. И хотя они не могли понять, что это такое, они, как отважные люди, пустились в погоню, как им повелевал их долг. Я быстро закрыл смотровое отверстие, убедился, что остальные закрыты, и понял, что мне теперь нет необходимости улетать, так как я опять стал полностью невидим, за исключением маленького глаза перископа. К этому времени здесь собрались снова все патрульные корабли. Думаю, что все воины были поражены тем, что произошло. И они не могли найти никакого разумного объяснения случившемуся. Корабли кружили над городом, ожидая приказания. И как только наступил вечер, приказ поступил. Корабли выстроились в несколько линий и на разных уровнях стали прочесывать небо над городом. Корабли каждого уровня описывали концентрические круги, летя так близко друг от друга, что ни один корабль не остался бы незамеченным ими. К тому же на крышах всех зданий города были выставлены часовые, просматривающие небо. Тысячи глаз смотрели вверх. Я понял, что в таких условиях я буду непременно обнаружен, поэтому я спустился в дворцовый сад и укрылся в листве деревьев. Отсюда я мог более или менее спокойно наблюдать за происходящим. Вскоре на планету опустилась ночь, и я медленно выплыл из своего укрытия. Поднявшись над садом, я осмотрел небо с помощью перископа. Высоко в небе я увидел огни патрульного флайера, а под собой тысячи освещенных окон дворца. Впереди вырисовывался темный силуэт восточной башни. Я медленно подплыл к окну камеры Тавии. Я, разумеется, не включал огней. И, открыв верхний люк, остановился в 2 футах возле подоконника камеры. Прежде чем вылезти из люка, я накинул на себя шелковую ткань, обеспечивающую мою невидимость. В камере Тавии не было света. Я приложил ухо к окну и прислушался. Ни звука. Сердце мое упало. Неужели ее перевели отсюда? Неужели ее забрал Хайальт? Я содрогнулся при этой мысли и обругал себя за то, что упустил его в прошлый раз. Я знаю, что в темное небо устремлены тысячи глаз и тысячи ушей прислушиваются к малейшим звукам, поэтому я все делал бесшумно. Мне нужно было убедиться, что Тавии здесь нет. Я прижался губами к решетке и прошептал ее имя. Ответа не было. «Тавия!» — шептал я на этот раз громче. Мне казалось, что мой голос прозвучал так громко, что меня слышали даже мертвые. На этот раз в глубине камеры я услышал какой-то звук. Кто-то ахнул. Затем я услышал, что к окну кто-то подходит. В камере было так темно, что я не видел ничего, но вот я услышал знакомый голос. «Хадрон, ты где?» Она узнала мой голос. Почему-то я вздрогнул, услышав этот нежный голос. «Я за окном, Тавия!» Она подошла ближе. «Где ты? Я не вижу тебя!» «Не бойся, Ты меня не можешь видеть, но я все объясню потом. Фал, с тобой? Да. И больше никого? Никого. Я собираюсь взять вас с собой, тебя и Фао. Отойдите в сторону от окна, чтобы вы не пострадали. Затем садитесь в мой флайер. Флайер? А где он? Он здесь, слушайте меня. Вы доверяете мне? Конечно, Хадрон, прошептала она. Что-то запело внутри меня. Я не понимал, что со мной происходит. Я не мог объяснить своего состояния. Но сейчас не было времени думать об этом. Отойди в сторону, Тавия, и отведи Фао. Я видел смутную тень возле окна, которая затем исчезла. Я подошел к переднему орудию, направил его в окно. Легкое нажатие. Я не видел, что произошло, но я знал, что решетки больше не существует. Я протянул руку к окну и обнаружил, что ее нет. Тавия! Быстро иди сюда! Стоя одной ногой на палубе флайера, а другой на подоконнике, я подтащил корабль поближе и сделал навес из невидимого покрывала, чтобы девушки могли незамеченными вылезти из окна. Это было очень трудно. К сожалению, у меня не было ни одного абордажного крюка, чтобы закрепить корабль. Поэтому мне пришлось полагаться только на свои силы. Я помог Тавии подняться на подоконник. «Но здесь же нет корабля!» — испуганно сказала она. «Корабль здесь. Доверься мне, Тавия!» Я обнял девушку одной рукой и почувствовал, как под моими пальцами набухли и стали твердыми соски ее нежных грудей. «Не бойся!» — сказал я и осторожно опустил ее в люк джамы. Затем я протянул руку Фао, помог ей подняться на подоконник и тоже обхватил рукой, ощутив рукой ее нежную грудь и не видя в темноте ее лица, я вдруг понял, что, будь на ее месте Санома Тора, я почувствовал бы то же самое. И тут до меня дошло, что чисто физически все женщины одинаковы, и главное в них – это духовное начало. А его не могут заменить даже самая совершенная фигура и самое прекрасное лицо. Но сейчас в темноте все это отступило на второй план. Сейчас я только ощущал под своими пальцами нежную округлость женской груди, ее набухшие соски, тело девушки, прильнувшей ко мне. Но нет, я взял себя в руки и опустил ее в люк невидимого корабля. Да, все это потребовало от девушек необычайного мужества. Им пришлось спускаться в неизвестность, довериться только моему слову, что их ждет твердая палуба, а не темная пучина в черноте ночи. Когда обе девушки были на корабле, я спустился и закрыл за собой люк. Пробираясь к пульту управления, я коснулся рукой женского бедра, и дрожь пронзила мое тело, хотя я не знал, чье это бедро — Тавии или Фао. Обе девушки лежали на полу. Они обе слишком устали от того испытания, что им пришлось пережить. Но у меня не было времени на разговоры с ними. Если нам удастся выскользнуть из кольца патрульных флайеров на свободу, у меня будет достаточно времени, чтобы ответить на их вопросы. Если же не удастся, то тогда мне не потребуется отвечать на них. Глава 13. Женщины Тул-Акстара. На малых оборотах двигателя мы отплыли от башни. Я не рискнул набрать высоту, так как боялся столкнуться с каким-нибудь патрульным флайером. Поэтому я полетел над самой крышей дворца, пока не оказался над широкой улицей, ведущей к северо-востоку. Сейчас была только опасность того, что меня услышат часовые на крышах. Однако в небе было столько флайеров, что шум их двигателей заглушал все звуки. Наконец мы подлетели к городским воротам. Я набрал высоту, чтобы преодолеть высокую стену, и мы вырвались в ночь. Огни города постепенно растаяли в темноте. Пока мы были в городе, девушки хранили молчание. Но вот опасность была позади, и Тавия поспешила удовлетворить свое любопытство, засыпав меня градом вопросов. Что касается Фао, то ее первый вопрос касался Нур-Ана. А когда она узнала, что он жив и в безопасности, то ее вздох красноречивее всех слов сказал мне, что она любит моего друга. Обе девушки с замиранием сердца выслушали мой рассказ о чудесном избавлении от смерти. Затем они захотели узнать все о Джаме, сумасшедшем Фортаке, его изобретениях, веществе невидимости, дезинтегрирующих лучах. И пока я не удовлетворил их любопытство, мы не могли обсуждать планы на будущее. «Я думаю, что теперь мы должны лететь в Джахар», — сказал я. «Да», — тихо ответила Тавия, — «это твой долг. Ты должен освободить Саному Тора. Если бы я мог оставить вас в каком-нибудь безопасном месте, я с легким сердцем отправился бы выполнять свою миссию. Но я не знаю другого места, кроме Джамы. Однако сейчас я не хочу возвращаться туда, так как не выполнил поручение Форт Така. Не знаю, как он поступит, когда узнает об этом. Он ведь сумасшедший. К тому же я вовсе не уверен, что вы будете там в безопасности. Он доверяет только своим рабам. Ему может взбрести в голову, что вы шпионки». «Обо мне не думай», — сказала Тавия. «Я не останусь там. Раб должен следовать за своим господином». «Не говори так, Тавия, ты не рабыня». «Я рабыня. Я обязательно буду чьей-нибудь рабыней, лучше твоей». Я был тронут ее преданностью, но мне совсем не хотелось иметь ее как рабыню. «Я дарю тебе свободу, Тавия», — сказал я. Она улыбнулась. «А я не хочу ее. Решено, я остаюсь с тобой. Я хочу научиться управлять Джамой, и тогда я могу быть тебе полезной». Тавия достаточно хорошо знала воздухоплавание, поэтому обучить ее мне удалось быстро. Фао тоже заинтересовалась этим и вскоре могла заменить меня у пульта управления. А я стал обучать Тавию стрелять дезинтегрирующими лучами. Задолго до того, как показался город, мы увидели одноместный флайер, окрашенный в голубой цвет. А затем далеко справа и слева появились и другие флайеры. Видимо, это были разведчики. Они медленно кружили на большой высоте, ожидая появления вражеского флота. Мы пролетели под ними и вскоре увидели вторую линию вражеских машин. Все это были небольшие машины вместительностью до 10-15 воинов. Приблизившись к одному из них, я увидел, что он вооружен 4 излучателями. Я пригляделся и понял, что эти машины плотным кольцом окружают Джахар. А вот и третья линия обороны. Огромные боевые корабли, сильно вооруженные, на каждом из них до 1000 солдат. Хотя в Гелиуме были корабли и больше, мне стало ясно, что флот Джахара представляет огромную силу, даже если забыть об ужасном оружии, которым вооружены корабли. Значит, Тул Акстар не терял времени даром. Он тщательно подготовился к войне и завоеванию Барсума. Я был уверен, что передо мной лишь небольшая часть армии Тул Акстара. Все это наполнило мою душу тревогой. Если флот Гелиума появится здесь, он неминуемо будет уничтожен. Никакая сила не спасет его. Единственное, на что я надеялся, это на благоразумие военачальников Гелиума. Обнаружив разрушительную силу смертоносных лучей, они поймут, что вступать в бой бессмысленно, и повернут назад, чтобы спасти остальные корабли. Далеко впереди на горизонте появилась башня города, и когда мы подлетели, я увидел за городской стеной огромное количество больших боевых кораблей. Каждый из них мог поднять до 10 000 воинов. Судя по конструкции, это были транспортные корабли. Это на них миллионы голодных джахарских воинов полетят грабить и уничтожать остальной мир. Я смотрел на эту армаду и думал, что мне нужно бросить все и лететь в Гелиум. Я должен предупредить цивилизованный мир, что он должен готовиться к смертельной схватке с обезумевшим маньяком. Мое чувство долга и любовь вступили между собой в конфликт. Что делать? Много раз я рисковал жизнью, чтобы добраться до Джахара ради единственной цели, и вот теперь долг зовет меня обратно. Может быть, это новая цель спасения мира, более важная, но я был только человеком и решил, что сначала я должен спасти девушку, которую люблю, а уж затем заняться спасением человечества. Мы перелетели через стену и взяли курс на дворец Джедакта. План мой был уже сформулирован, и я его обсуждал во всех деталях с Тавией, которая выросла во дворце. Я должен был подлететь к узкой башне, где не было места для посадки флайера, но откуда можно было легко проникнуть во дворец на его женскую половину? Незамеченный никем под покровом невидимости, я подвел флайер к башне. «Через 30 минут будет темно», — сказал я Тавии. «Сейчас улетайте и возвращайтесь, когда совсем стемнеет». Тавия говорила мне, что женскую половину запирают при заходе солнца. Поэтому я хотел попасть во дворец днем, хотя я предпочел бы, чтобы это происходило ночью, тогда меньше риска. «Двери на женскую половину запираются и открываются изнутри», — говорила Тавия. «Это сделано не для того, чтобы держать женщин в заперти, а чтобы защитить их от вторжения какого-либо пьяного воина или дворянина». Закутавшись в шелк, пропитанный веществом невидимости, я открыл люк и перебрался на подоконник одного из узких окон. «Желаю удачи!» — прошептала Тавия. «Надеюсь, ты вернешься с Саномой Тора. Я буду молиться за тебя». Я поблагодарил ее и скрылся в окне. Тут я увидел такую лестницу, которые, видимо, пользовались очень редко, так как на пыльных ступенях не было ни одного отпечатка ног. Спустившись по ней, я попал в большую комнату, которая когда-то служила караульным помещением, а теперь это был склад ненужных вещей. Здесь я увидел образцы искусства древних ремесленников Джахара. В другое время я с любопытством бы покопался здесь, но сейчас пошел через нее, только удостоверившись, что здесь нет людей. Следуя инструкции Тавии, я спустился по двум разукрашенным лестницам и оказался в богато убранном коридоре, через который можно было попасть в женскую половину дворца Тул-Акстара. Коридор был длинный, наверное, в 1000 софадов. По сторонам его находились огромные окна, через которые я видел верхушки деревьев. Вдоль коридора, по обеим сторонам, я увидел многочисленные двери. Одни из них были заперты, другие настежь открыты, так как в этот коридор вход был запрещен всем, кроме рабов и самого Тул-Акстара. Так что я был врагом, находящимся в относительной безопасности на вражеской территории. Когда я осматривался, чтобы решить, откуда мне начать, из одной комнаты вышло несколько женщин. Они направились прямо ко мне. Это были очень красивые женщины, роскошно одетые. По их смеху, легкомысленной беседе, я понял, что они не такие уж несчастные. Меня кольнула совесть, когда я понял, что могу подслушивать их разговор, пользуясь преимуществом невидимости. Но, увы, я ничего не мог поделать, поэтому я остановился и стал слушать, надеясь, что смогу узнать что-то полезное о Саноме Тора. Однако я не услышал ничего интересного для себя, кроме того, что Тул-Акстар – старый вонючий Эктидар. Многие высказывания о Тул-Акстаре были чисто личными, и ни одно из них не было благожелательным. Они прошли мимо меня и вошли в большую комнату в конце коридора. Почти сразу из всех комнат стали выходить женщины и шли туда же, где скрылись эти двое. Я сразу понял, что это место их сбора, и, значит, там я, скорее всего, узнаю, где находится Санома Тора. А может быть, она тоже там? Поэтому я присоединился к одной компании и направился вместе с ними в громадный зал, роскошно разукрашенный. Он мог бы быть и тронным залом самого Джедака, тем более что на возвышении я увидел громадный трон. В центре зала был бассейн, вдоль стен стояли скамьи, на которых лежали шелковые покрывала, меха, подушки. Видимо, здесь Тул-Акстара окружали только женщины. Здесь они танцевали, купались в бассейне, чтобы возбудить его дряхлеющие силы. Здесь происходили роскошные ужины, сопровождавшиеся музыкой, танцами и бог знает чем еще. Я быстро осмотрелся, убедился, что Саномы Тора здесь нет, и встал поближе к дверям, где я мог видеть всех входящих. Я еще никогда не видел, чтобы столько женщин собралось в одном месте. Я пытался от скуки пересчитать их, но, досчитав до 150, сбился и отбросил эту безнадежную затею. Они сидели на скамьях вдоль стен. Слышалась болтовня, мелодичный смех. Здесь были женщины самых разнообразных типов и самого разного возраста. Но роднило их одно – все они были очень красивы. Тайные агенты Тул-Акстара прочесывали весь мир, чтобы подобрать такой букет красоты. Внезапно дверь за троном открылась, и в зал вошел отряд воинов. Сначала я очень удивился, так как со слов Тавии я знал, что сюда запрещен вход мужчинам. Но потом понял, что эти воины – женщины, одетые в мужскую одежду. Воины заняли свои места по обеим сторонам трона, снова открылась дверь и вошел придворный, тоже женщина, переодетая мужчиной. «Возносите хвалу!» – крикнула она. «Возносите хвалу! Джедак идет!» Женщины вскочили, и через мгновение в зал вошел Джеддак Тул-Акстар, сопровождаемый придворными женщинами, переодетыми мужчинами. Тул-Акстар опустил свое грузное тело на трон и знаком руки разрешил сесть всем. Затем он тихо сказал что-то женщине придворному. Она выступила вперед. «Великий джедак хочет оказать вам честь, посмотрев на нас», — сказала она. «От имени джедака приказываю вам пройти перед троном». Тут же первая женщина слева встала, подошла к трону, несколько раз медленно повернулась, чтобы он мог осмотреть ее, и прошла к двери, возле которой я стоял. Одна за другой женщины последовали за нею. Вся эта процедура казалась мне абсолютно бессмысленной. Я не мог понять, в чем дело. А затем... Мимо меня прошла уже добрая сотня женщин, когда мое внимание привлекла одна из них, и я сразу же узнал Саному Тора. Она изменилась, но не очень. Я не мог понять, как я не узнал ее сразу. Я нашел ее. После всех этих долгих месяцев я нашел ее. Женщину, которую я любил. Но почему мое сердце не трепещет? Она вышла из тронного зала, и я последовал за нею. Я прошел за нею вдоль коридора, вошел в одну из комнат. Мне удалось проскочить за ней, так как она сразу же заперла дверь. Мы были одни в маленькой комнате, Санома Тора и я. В одном углу я увидел постель, а между окон стоял туалетный столик с различными женскими принадлежностями. Да, это были не покои Джедары. Скорее, это была каморка рабыни. Санома Тора прошла по комнате и уселась на стул перед туалетным столиком. Сейчас она сидела ко мне спиной. Я скинул с себя невидимую накидку. «Санома Тора», — тихо сказал я. Она резко повернулась ко мне. «Хадрон из Хастера! Ты мне снишься?» «Нет, это не сон, Санома Тора. Я Хадрон из Хастера». «Почему ты здесь? Как ты здесь оказался? Это же невозможно! Ни один мужчина не может находиться здесь. Но я здесь, Санома Тора. Я пришел за тобой, если ты пожелаешь вернуться в Гелиум». О, Боже! Если бы я могла надеяться. Можешь? Я здесь, чтобы вернуть тебя. Я не могу поверить в это. Я не могу представить, как ты проник сюда. Но нам будет трудно выбраться отсюда незамеченными. Я набросил на себя покрывало. «Ты где, Хадрон? Что случилось?» — вскричала она. «Вот как я вошел», — объяснил я. «И как мы уйдем с тобой?» Я сбросил покрывало. «Это черная магия?» — спросила она. Я в нескольких словах объяснил все, что произошло после ее похищения. «Как ты живешь здесь, Санома Тора? Как с тобой обращаются?» «Неплохо. Меня до сих пор никто не замечал. Сегодня я впервые увидела Тул-Акстара. Я только что пришла из зала, где он осматривал женщин. Да, я знаю. Я там был. Когда ты заберешь меня? Как можно скорее. Боюсь, что уже поздно. Почему? Когда я проходила мимо Тул-Акстара, он задержал меня, и я слышала, что он спросил, кто я и где живу. Женщины мне сказали, что это значит, и я боюсь, ведь я всего лишь рабыня здесь. О, как изменилась эта надменная Санома Тора! Где та гордая красавица, отвергнувшая меня? Неужели это та самая Санома Тора, которая хотела стать Джедаррой? И вот теперь я вижу, как опустились ее плечи, как дрожат губы, как затравленно смотрят ее глаза. Сердце мое наполнилось сочувствием к ней, и я, к своему удивлению, обнаружил, что в нем не нашлось места для других чувств к ней. Когда я последний раз видел ее, я готов был отдать жизнь, чтобы заключить ее в своих объятиях. Неужели испытания, выпавшие на мою долю, так изменили меня? Неужели рабыня Санома Тора менее желанна для меня, чем Санома Тора, дочь богача Тор-Хаттана? Нет, не может быть. Просто сейчас на мне лежит громадная ответственность. Я должен спасти Гелиум, спасти мир от безумного маньяка Тул-Акстара. Сейчас не время для любви. Нет, сейчас все мои мысли были заняты совсем другим, но я любил Санома Тора. Да-да, любил. Понимая, что нужно спешить, я быстро осмотрел комнату и понял, что легко смогу вытащить Саному через окно, как это я сделал с Фао и Тавией. Я объяснил ей план и приказал подготовиться, чтобы не было задержки, когда я буду брать ее на борт Джамы. А пока, Санома Тора, до свидания. Ты услышишь мой голос из окна. Однако ты ничего не увидишь. Открой окно и встань на подоконник. Я возьму тебя на руки, доверься мне и не бойся ничего. До свидания, Хадрон. Не могу выразить тебе свою благодарность, но когда мы вернемся в Гелиум, ты можешь потребовать от меня все, что захочешь, и я с благодарностью и радостью отдам тебе все. Я приложил палец к губам и повернулся к двери. Но тут Санома Тора остановила меня. Тихо! Кто-то идет. Я поспешно накинул на себя покрывало и отступил в сторону. Дверь в каморку распахнулась. И на пороге появилась женщина придворная в роскошной одежде. Она вошла в комнату и отступила в сторону. Дверь осталась открытой. «Джедак Тул-Акстар! Джедак Джахара!» И вот в комнате появился сам Тул-Акстар в сопровождении женщин-придворных. Это был большой грузный человек. В его чертах можно было увидеть и признаки силы, и признаки слабости, надменной самоуверенности и нерешительности. Он смотрел на Саному Тора, а его придворные окружили его. Все это были сильные, мощные женщины. Видимо, он специально подбирал себе телохранительниц. Несколько минут Тул-Акстар осматривал Саному Тора горящими глазами. Затем он подошел к ней ближе с таким видом, что мне это не понравилось. А когда он положил руку на ее плечо, мне захотелось броситься на него. — О, я не ошибся, — сказал он. — Ты прелестна. — Сколько времени ты здесь? Она вздрогнула, но не ответила. «Ты из Гелиума?» Ответа не было. «Корабли Гелиума летят сюда!» Он рассмеялся. «Разведчики сообщили, что они скоро будут здесь. Я устрою им теплый прием». Он повернулся к придворным. «Оставьте нас!» Никто не должен входить сюда, пока я не вызову. А здесь, кажется, у меня будет много дела. И он с ухмылкой обнял Саному Тора за плечи. Придворные поклонились и вышли, а руки Джедака скользнули по обнаженному плечу девушки ниже. — Идем, — сказал он. — Хотя ты из Гелиума, я не воюю с тобой. Ты сумела победить меня и завоевать любовь Джедака. Тул Акстар притянул ее к себе. Кровь моя вскипела. Не думая о последствиях, я сбросил с себя покрывало. Глава 14. Каннибалы у гора. Скинув покрывало, я выхватил меч, и Тул Акстар услышал это. Он повернулся ко мне, кровь отхлынула от его лица. Он побледнел, как смерть, но крик замер в его груди, когда острие меча коснулось его горла. — Тише! — прошипел я. — Кто ты? — Тихо! Тут же у меня созрел план. Я заставил его повернуться спиной, обезоружил его, затем связал и сунул в рот кляп. — Где мне его спрятать? — Санома Тора? — спросил я. — Здесь небольшая кладовка, — сказала она, показав мне маленькую дверь в стене. Я открыл дверь и втащил Тул Акстара в небольшой шкаф. Должен сказать, что обращался я с ним не очень вежливо. Затем я закрыл дверь и повернулся к бледной и дрожащей Саноме Тора. — Я боюсь, — сказала она. — Они вернутся и убьют меня. — Придворные не вернутся, пока Тул Акстар не вызовет их. Они ведь уверены, что их повелитель забавляется с тобой. Ты же слышала его приказ? Девушка кивнула. — Вот его кинжал, — сказал я. — Если случится что-либо непредвиденное, ты сможешь продержаться некоторое время, угрожая убить его. Однако она дрожала всем телом, и я боялся, что такое испытание ей не под силу. О, если бы на ее месте была Тавия, уж она бы сумела сделать все, что надо. — Я скоро вернусь, — сказал я и поднял с пола покрывало. — Пусть окно будет открыто, и к моему появлению будь готова. Я накинул на себя покрывало и увидел, что она вся дрожит, а кинжал готов выпасть из ее пальцев. Но мне ничего не оставалось, как поторопиться на Джаму и скорее вернуться обратно. Я пробрался в башню без всяких приключений. Надо мной сверкали яркие барсумские звезды, а над самой крышей дворца горела самая яркая — Джасум-земля. Джама, конечно, была невидимо, но мое доверие к Тавии было так велико, что я знал, протяни руку, я нащупаю борт корабля. Действительно, корабль уже был на месте. Трижды я осторожно стукнул о борт корабля, таков был наш сигнал. Люк приподнялся, и через мгновение я уже был внутри. — Где Санома Тора? — спросила Тавия. — Никаких вопросов, — ответил я. Нужно спешить. Она молча заняла место рядом со мною возле пульта управления. Мягкое плечо ее коснулось моей руки. Я осторожно подвел Джаму к окну дворца. Через глаз перископа я увидел фигуру Саномы Тора. «Держи корабль в таком положении, Тавия», — сказал я, поднял крышку люка и окликнул Саному Тора. При первом же звуке моего голоса она вздрогнула, так что чуть не выронила кинжал из рук, хотя она знала, что я прилечу и ждала меня. — Выключи свет! — прошептал я ей. Я видел, как она неверной походкой прошла к выключателю, и вскоре комната погрузилась в темноту. Я поднял люк и встал на подоконник. Свое покрывало я заткнул за одежду, чтобы можно было использовать его мгновенно в случае необходимости. Затем я протянул руки к Саноме Тора. Она была так слаба от ужаса, что не могла даже без моей помощи подняться на подоконник. Тогда я взял ее на руки и с помощью фао опустил в люк корабля. Затем я вернулся в комнату, где лежал связанный Тул Акстар. Я наклонился, разрезал веревки и вытащил кляп. «Делай так, как я скажу, Тул Акстар», — сказал я, — «иначе мой кинжал найдет путь к твоему сердцу. Он жаждет твоей крови, Тул Акстар, и я с трудом сдерживаюсь. Однако, если ты будешь слушать меня, я постараюсь спасти твою жизнь. Я хочу использовать тебя, и от того, насколько ты будешь мне полезен, зависит твоя жизнь». Я заставил его подняться, подвел к окну, поднял на подоконник. Увидев, что ему нужно шагнуть в бездну, он затрясся от страха, и мне стоило немалых усилий заставить его перейти на корабль. Затем я тоже спустился в люк, закрыл его и включил слабый свет в кабине корабля. Тавия повернулась ко мне, ожидая приказаний. «Держи корабль на месте, Тавия», — сказал я. Я подошел к небольшому столу, достал письменные принадлежности, затем подозвал Фао. «Ты из Джахара?» — сказал я. «Ты можешь писать на языке своей страны?» «Конечно». «Тогда пиши. Я буду диктовать». Она приготовилась. «Если хоть один корабль Гелиума будет уничтожен, Тул Акстар умрет. Подпись Хадрон из Хастера, подвар Гелиума». Тавия и Фао посмотрели сначала на меня, затем на пленника. Глаза их в изумлении смотрели на Тул Акстара, которого сначала они не узнали при слабом освещении. «Тул Акстар», — выдохнула Тавия. «Тан Хадрон из Хастера, ты спас сегодня Гелиум и весь Барсум». Я не мог не отметить быстроту ее разума. Она сразу оценила те возможности, которые таятся в пленении Джеддака Джахара. Я взял то, что написала Фао, вернулся в каморку Саномы Тора, положил записку на туалетный столик, еще через мгновение я был